Глава 5. «Сегодня ты уедешь со мной», — говорю без прелюдии прямо в ухо, чувствуя пряный сладкий аромат. До такой степени знакомый, что член тут же тычется в ширинку джинс. «Что, все блондинки пользуются одними духами?» Девчонка наклоняет голову, подставляя мне шею, ведет бедрами, скользя по ширинке вверх-вниз, словно очень игриво имитируя половой акт. Как предсказуемо, эта сучка готова на все. Биты, мигающий свет и пары алкоголя быстро делают любую самку, ждущей своего самца. И она тоже готова прямо сейчас рвануть в любое уютное место и трахнуться. Без прелюдий. Стоит лишь приспустить джинсы, натянуть презерватив и ворваться во влажное уютное лоно. Без церемоний, без нежности. Пошли, тут слишком шумно. Шепчу прямо в маленькое ушко без сережек. Наконец она полностью поворачивает лицо, и я дергаюсь, как от удара. «Алиса? Что за нах?» Замечаю на лице новоявленной сестренки плотоядную улыбку. «А, Лиса? Привет, братец. Развлекаешься?» «Ты сразу поняла?» «Ну да. Хотела понять, такой ли ты хороший, как говорила о тебе твоя Катя?» «Так и я сразу понял. Пиздец, надо же так облажаться. Но, благо, многолетние тренировки в лицемерии дают о себе знать. Я даже в лице не меняюсь, готовый обвинить в ответ. Нападение же лучшее оружие. Просто не хотелось бы, чтобы ты отца опозорила до выборов. Так что ты реально уедешь со мной, как я и сказал. Ну, какой облом. Уже второй раз встретить ту, которую хочешь поиметь, и каждый раз мимо. Следит она, что ли, за мной?» «Да-да», — улыбается она, демонстрируя ярко накрашенные губы. «Слишком яркие, зовущие, манящие. Тут реально слишком шумно. Девчонки, я ушла!» Несмотря на ее подруг, перед глазами только она. Накрашенная, хоть и красиво, но слишком вызывающая. Настолько, что хочется размазать ее мейк по лицу. Желательно пальцами мокрыми от ее же смазки. «А ты тут просто пришел посидеть с друзьями? Они пьют, а ты смотришь?» Опять провоцирует. «Именно так. Веду ее мимо нашего стола, где тусят парни. Слишком громко улюлюкая девчонки, танцующей на столе. Надо бы, по идее, Глеба подозвать. Он же хотел с будущей супругой познакомиться». Но вместо этого я просто крепче сжимаю тонкую прохладную ладонь и веду ее все дальше. Глеб еще успеет с ней познакомиться. «Я ж не пью». Наконец подходим к выходу, протискиваясь между тех, кому сегодня точно светит удовольствие. «Да-да, я слышала, какой ты идеальный», — усмехается Алиса уже на улице. «Сразу к моей машине направляется, вытягивая из сумочки сигарету. Бля, я уже 2 дня не курил». Мягкие полные губы так плотно обхватывают сигарету, и она поворачивается ко мне. Меня как током прошибает от мысли, что могли бы держать эти губы. «Дашь прикурить?» «Так я не курю». «А, точно. Я забыла». Убирает она сигарету. «Жалко. Мне так хотелось попробовать». «Ты не куришь?» «Хочу начать, но мама ругается. А мне ведь уже 18. Мне хочется все попробовать». «Все, понимаешь?» — дует она губки. «А я еле сдерживаюсь, чтобы не научить ее кое-каким взрослым вещам. Например, вставать на колени и сосать без рук, пока я не кончу. Я, может быть, не думал бы об этом. Не смотри, она на меня вот так. Словно уже держит во рту кое-что потолще сигареты. Ебливая сука. Надо поскорее домой ее отвезти и Кате». Вернуться в клуб уже не получится. Эта малявка ведь сдаст. Садись в машину. Ехать надо. Тебе не скучно быть таким идеальным? Не пить, не курить, питаться правильно, спать только с одной девушкой? Не скучно. Отчаянно вру, продолжая пожирать ее глазами. Мне кажется, ей нужно запретить появляться на людях. Или наоборот отдать ученым, как замена голубой таблетки. Смотрю на соски, что почти не скрыты топиком. Топорщится так, словно она снова меня соблазняет. «Как ты вообще тут оказалась? Следишь за мной?» «Если бы и хотела, Это несложно. Ты, как и твой папаша, посещаешь самые пафосные места. И все равно ты должна собираться в загородный дом, готовить свадьбу моей мамы. Должна. Но я хотела оторваться напоследок перед скучной неделей с предками. Знаешь, мне ведь только 18 исполнилось, а я еще толком ничего не пробовала. По клубам ты уже ходишь искать приключений на свою симпатичную задницу. Считаешь мою задницу симпатичной? Улыбается чертовка, подмечая самые опасные моменты. Да шучу я. Я вообще еще девственница, представляешь? С трудом верится. Учитывая, как ты одеваешься и ведешь себя. Поехали. Открываю дверь машины, невольно закрывая нас от взгляда посторонних. Все пороки выглядят пороками только тогда, когда смотришь на них с точки зрения общественных приличий. Если я не одеваюсь прилично, значит, я порочная? Если ты одеваешься прилично, значит, ты правильный. Только вот оценивать людей нужно не по их внешнему облику, а только по поступкам. Все ли твои поступки, Миша, были правильными? Почти шепчет она, приближаясь слишком близко. Настолько близко, что мне хочется схватить ее и показать, каким я могу быть неправильным. Таким неправильным, что тянусь к губам сводной сестры. Почти чувствую пряное дыхание, когда вдруг слышу сквозь толщу воды голос Глеба. Вижу, как он у входа околачивается. Быстро хватаю Алису за плечо и толкаю машину. Сиди, я сейчас. О, Миш, ты куда пропал? Я там такую сучку... Показываю на телефон, наверное, впервые, соврав другу. Катя на проводе. Домой надо ехать. Понял, сожалею. Там такие... Он руками буфера показывает. Ладно, на связи. Давай. Киваю и притворяю, что говорю в трубку. Да, Катюш, уже еду. Сажусь в машину, выдыхая. Секса не было. Почему-то мне не хочется, чтобы Глеб у этой развратной сестренки был первым. Поворачиваю голову, а Алиса сладко улыбается. «Все-таки иногда ты врешь, а значит, не такой и идеальный», перелезает она на сиденье рядом со мной, задевая меня косой и задницей, совершенно ничего не стесняясь. Садится рядом, смотрит на меня так прямо, что внутри все сворачивается, словно знает, что правильность и идеальность – лишь маска, под которой скрывается настоящий аморальный подонок. Словно уже знает, что в своих мыслях я разорвал на ней всю одежду и насилую в розовый рот. «Куда тебя?» – спрашиваю резко, потому что вся эта ситуация раздражает. «Будь я не с ней, давно бы уже тормознул тачку на платной парковке и посмотрел, что скрывают голубые джинсы. Но нет, я должен изображать доброго брата, чтобы не спалили, чтобы не сорваться. Домой!» Она протягивает ручку с длинными пальцами. «Давай телефон. Забью адрес в навигаторе». «Отдаю, только чтобы меньше с ней общаться. Почти не смотрю вправо. Впервые, наверное, за рулем так внимателен. Жарко. Открываю окно, но все равно ее тонкие коленки словно специально для меня елозят. Скрипят по кожаному сиденью. «Алис, хорош елозить. У тебя шило в заднице». «Нет, конечно». Возвращает она телефон на панель. «Хотя, с другой стороны, если мне что-то ставят в задницу, я вряд ли смогу так елозить». «Бля, вот дрянь!» Словно специально заставляет мою фантазию работать на износ. «Да, елозить она не сможет. Только не дергаться и терпеть, пока я усиленно трахаю ее задницу. Для целки ты чересчур много болтаешь о том, чтобы тебе вставили. Помечтать нельзя». Я вот всегда мечтала о старшем брате. Она поворачивает голову и прожигает кожу щеки жадным взглядом. Чтобы обязательно симпатичней. Это, конечно, самое важное в брате. Нет, не только. Еще чтобы защищал меня от всяких любителей одноразового секса. Чтобы научил меня всему-всему. А потом, чтобы сам замуж меня выдал. Научить. Я бы научил. Да только ты вопить будешь, как резаная. Еще и пальчиком ведет по плечу. Подозрение такое, что специально провоцирует. Усилием воли терплю ее присутствие до нужного жилого комплекса, а потом резко сбрасываю с себя ее руку и вжимаю ручку в дверь машины. «Ты думаешь, я не вижу, что ты творишь? Совсем за дебила меня держишь?» В ее глазах вопрос, но ни капли страха. Это раздражает. «Разве не должна бояться девчонка, план которой раскрыли?» «Я не понимаю. Зато я теперь понимаю». А может, вы с матерью хотите, наоборот, утопить моего отца и меня? Своровать деньги и уехать? Почему я вас раньше никогда не видел? Кто вы такие? Алиса хватает ртом воздух, а потом вдруг улыбается, игриво-мягко. Зачем нам топить того, кто сможет обеспечить нам счастливую, безбедную жизнь? Наша биография прозрачна, как слеза изнасилованной девушки. Так что ты всегда можешь поднять данные и узнать, кто же мы такие. Тогда нахер ты на мой член нарываешься? Но откуда ж я знала, что ты такой нежный? Просто хотела наладить с тобой отношения. Но раз ты против, то я больше тебя не побеспокою. А теперь, может быть, ты отпустишь мои плечи, чтобы я, наконец, тебя покинула? Между нами не может быть никаких отношений. Запомни это. «Запомню». Выходит она из машины, сильно хлопая дверью. Бесит. «По голове себе похлопай!» Ору в открытое окно, а она мне средний палец показывает и убегает на территорию жилого комплекса. «Да, так лучше. Лучше ненавидеть ее, чем сходить с ума от сперматоксикоза».